Глава 4. Дивный новый мир. Звуки шагов приближаются к распахнутым створкам высоких дверей. Люди, ведущие странную беседу, вот-вот зайдут, а мне даже спрятаться негде. Зал абсолютно пуст. Кроме нескольких сломанных кресел и низкой каменной платформы, здесь нет ничего и... «Прячься», — прошу я зверька шепотом. «Кто знает, как они отнесутся к тебе. А проклять еще эта перчатка, надо ее как-то спрятать». Мой приятель неожиданно быстро понимает, о чем я говорю, и вместо того, чтобы дунуть подальше, забиться в какой-нибудь угол или спрятаться за невысокой платформой, обвивает мою руку в перчатке, вцепляется в кристаллический доспех лапками. «Что ты делаешь?» — возмущаюсь я, однако в следующий миг едва сдерживаю изумленный возглас. Тело зверька мерцает. От него расходятся волны осязаемой энергии, она налипает на перчатку, покрывает ее полностью и... Через пару ударов сердца та словно растворяется, и рука на вид становится совершенно обычной. Хотя, если прикоснуться, перчатка, очевидно, на месте. Ну и дела. Шаги слышатся совсем рядом. Миг-другой, и эти неизвестные меня увидят. Что же делать? Напасть первым или... Или... «Да у меня правая рука еле сгибается! Какое тут нападение может быть? Снова на перчатку полагаться?» В голову приходит безумная идея, но мозг работает так быстро, что складывает кусочки мозаики быстрее, чем я успеваю их осмыслить. Ну а что? Разбойников заставили караулить леса те, кто интересуется замком, а на мне теперь разбойничья одежда, броня и оружие. Я знаю, как звали нанятого колдуна, и ту предводительницу с копьем и странным званием. Как там ее? Велара? Вполне могу притвориться одним из лихих людей. В крайнем случае подраться всегда успею. Наверное. «Эй, сюда!» — выкрикиваю в надежде, что все получится. «Вы где?» Голоса мгновенно смолкают, шаги затихают совсем рядом от дверного проема. «Кто там?» — спрашивает хриплый голос. «Давай без шуток только». «Да какие шутки?» Наигранно возмущаюсь я. «Столько перся сюда!» Меч я не опускаю, готов к нападению. Да, момент неожиданности упущен, однако весьма глупо бросаться на того, чью силу совсем не представляешь. Особенно после встречи с местными магами. Они мне пока что не по зубам. Если есть шанс выкрутиться, надо им воспользоваться. В дверной арке появляются две фигуры. Одна высокая, другая низкая. Обе в дорожных сапогах, истрёпанных черных балахонах, подпоясанных широкими поясами с большим количеством закрепленных на них мешочков и сумочек, с накинутыми на головы капюшонами и деревянными посохами со светящимися кристаллами в навершиях. У той фигуры, что повыше, посох отделан искусной резьбой, а кристалл явно больше, чем у второго. Приглядевшись, я вижу под капюшонами мужские лица, одинаково невыразительные. Они имеют отличительную черту — шрамы. Тот, что повыше, испещрен ими так, что на коже живого места нет, а вот второй имеет всего парочку, да и выглядит моложе. Значит, это он обращался к высокому наставник. «Меч опусти». Я повинуюсь, но знаю, что успею выхватить оружие в случае чего. Мужчины выставляют перед собой посохи и кристаллы, ярко-алый и коралловый, начинают светиться. Из них вырывается колдовской дым, который обволакивает меня, и в первый момент я чуть было не бросаюсь на людей, однако чувствую, что нужно держать себя в руках. И не ошибаюсь. Забравшись под одежду и пощекотав кожу, дым втягивается обратно в посохи. «Человек», — выдает молодой. «Конечно, человек, а кто еще?» — искренне удивляюсь я. «Ты кто такой?» — хмуро спрашивает высокий, проигнорировав мой вопрос. «Рой!» Наугад выдаю я, примирительно поднимая руки. «Рой я?» «Какой еще рой? Что тут забыл?» «Я от Грена, уважаемые!» Отвечаю, громко сглотнув и изобразив испуг. «От Грена! Ну, из его ватаги! Вы что, не помните нас? Недалеко от перевала в оборот взяли и задание дали. Ну, ваша Сейнарай с копьем из дивного кристалла. Или она Велара?» Последнее имя я добавляю с изрядной долей почтения, и, судя по расслабившимся позам балахонов, это работает. Они чуть опускают посохи, однако не торопятся встречать меня с распростертыми объятиями. «Ее зовут Хайсама», — «И это не объясняет, какого хрена ты тут забыл, Скама?» «Говорю же, вас искал! Послание у меня!» «Послание? А есть печать, чтобы доказать?» «Да, есть! Предупреждали о ней!» Я руюсь в сумке и достаю оттуда клочок бумаги, который отыскал у убитых на дороге разбойников. Затем делаю вперед пару осторожных шагов и протягиваю его Высокому. Тот выхватывает бумажку, пробегается по ней глазами, и я вижу, как его брови сходятся под капюшоном. «Ты что, пешком свое послание доставил? У вас же Сейнара этот слабый есть, который может с нашим связаться». «Нет его, уважаемый», — тяжело вздохнув, отвечаю я, пародируя акцент одного из разбойников. «Уже нет». «Как это понимать?» «Да права была ваша Вилара. Появился человек странный в развалинах. Как их? Атары, Самары, Талары?» Возбужденно перебивает меня Высокий Балахон. «Да, простите, уважаемый, я не ученый...» «Да срать на твою ученость!» Резко бросает Высокий. «Что там произошло?» «Да появился какой-то владеющий силой там. Непонятно откуда, мимо нас прошмыгнуть не мог, но появился. Не знаю, что он делал, но когда наш Сейнарай велел его взять и сам попытался его магией захомутать, плохо все обернулось. Он такую силу показал, что вокруг все полыхало. Убил Грена и семерку наших, а кто выжил, дунули в разные стороны, а...» Запнувшись, я понимаю, что заврался, однако быстро беру себя в руки. «А я пытался Грена, обожженного как головешку, вытащить. Сами понимаете, куда мы без него? Но далеко не утащил. Откинулся он почти сразу. Только сказал сообщить новости той, кто нас нанял. Или ее людям, которые тут ждут. Вот». «Когда это случилось?» «Шесть дней назад». Рассказ, буквально придуманный на ходу, получается не ахти какой. Однако Высокий Балахон, судя по всему, воспринимает его очень серьезно. «Так», — цедит он, сжимая и разжимая бумажку в кулаке, а затем поворачивается к своему спутнику. «Так, ясно. Идем, ученик. Нужно отправить Хайсаме срочное сообщение. А ты...» Высокий смиряет меня пронзительным взглядом. «Тебя, Руй, я благословляю именем Творца за то, что выполнил поставленную задачу». «Благодарю». Продолжаю я отыгрывать испуг и благоговение. «И что мне теперь делать, почтенный?» «Все, что мог, ты уже сделал. Благодарность культа слов у тебя есть. Иди на все четыре стороны». Развернувшись, бросает через плечо мужчина. «Найди себе новую ватагу или сдохни в лесах, мне все равно. Творец дал нам свободу воли, так что используй ее с умом». Странных балахонов оказывается не двое, а почти десяток. Я вижу через стеклянную стену, как они собираются во дворе замка и уходят в джунгли, в том направлении, откуда пришел я. Нет, ну надо же, мне и правда удалось обвести их вокруг пальца и выкрутиться из щекотливой ситуации без боя. А ведь они явно были магами. Если не все, то несколько точно. По крайней мере, посохи я видел у пятерых. Если бы мы схлестнулись, скорее всего, я бы уже кормил червей. К сожалению, в замке отыскать что-то полезное не удается. Ни еды, ни чего-то, что пригодилось бы мне в путешествии. Видимо, все, что было полезное, уже растащили и разломали. Библиотека, которую я нашел на третьем этаже, была пуста. Как и мастерские, судя по обломкам разных инструментов, разбросанных там. Так что, приняв во внимание все, что рассказал мне Беренгар, я решаю отправиться на запад, в Тиаллир, куда, по словам старика, уволокли моих друзей и беременную жену. Жену? Поверить не могу. Ну не похож я на человека, у которого есть жена. Однако зачем бы Беренгар стал о таком лгать? Да, надо скорее вспомнить все самому. Ну вот ирония. Для этого придется отыскать людей из моего прошлого. Да уж. После всего, что мне рассказал призрак деда, в голове царит настоящий сумбур. Я по-прежнему не могу ничего вспомнить, однако куски разных воспоминаний и образов крутятся в памяти, заставляя меня испытывать то ярость, то радость, и я не понимаю, к чему они относятся. Да и вопросов столько, что при их обдумывании голова начинает раскалываться, поэтому я ставлю для себя две основные задачи. Первая — найти жену, при мыслях о которой у меня не возникает никаких воспоминаний, но просыпается ворох эмоций. И друзей, чтобы попытаться вспомнить прошлое. Вторая — отыскать один из этих двух камней, о которых говорил Беренгар. Я не сомневаюсь в том, что, получив возможность говорить, словоохотливый старик расскажет мне много всего интересного. Но направление поисков пока что всего одно — запад. Так что туда я и направляюсь. Карта из перчатки показывает ужасно мало, и я догадываюсь, что ей нужно откуда-то черпать информацию, как в тот раз, когда я разглядывал долину и смотрел на магическую башню. Тогда доспех будто бы соединился с ней, завибрировал и наполнился чем-то извне, показывая схематичное изображение окружающего мира. Так что если мне удастся найти еще одну такую башню, быть может, мне откроется новый участок карты. Я возвращаюсь к перевалу и направляюсь по дороге, ведущей в нужную сторону. Вскоре на пути попадается указатель, затем еще один и еще. Тракт сильно расширяется. К нему присоединяются дороги поменьше и тропинки. Джунгли по обе стороны тракта реже не становятся, но по пути попадаются лагеря на вырубленных полянах. Это хорошо оборудованные территории со столами и скамьями, небольшими деревянными домами, навесами и, что удивляет меня сильнее всего, колодцами с механизмом подъема воды, которому даже ведро не нужно. Нажав рычаг, можно пить сколько угодно и наполнять фляги. Чистейшая вода льется из трубы, ведущей куда-то под землю. Удивительная технология, которую, судя по испытанному удивлению, я раньше совершенно точно не встречал. Мои раны от змеиных укусов начинают потихоньку затягиваться, однако рука продолжает немилосердно болеть, и держать ей меч до сих пор проблематично. На четвертый день пути мне встречаются первые путники. Торговцы, судя по неплохой одежде. Свободные и легкие штаны, длиннополые то ли кафтаны, то ли халаты зеленого цвета, у всех без исключения. Намотанная на голову ткань, смуглые, едва ли не коричневые лица. Внешность этих людей кажется мне непривычной. Торговый обоз состоит из огромных повозок, больше напоминающих передвижные дома на здоровенных колесах, высотой мне по грудь. Из крыш торчат дымящиеся трубы, в бортах имеются внушительные занавешенные изнутри окна. Эти конструкции тащат животные, напоминающие коров, но раза в два больше, с длинной шерстью, толстыми ногами, похожие на стволы деревьев, и закрученными, разведенными в стороны рогами. Сами торговцы, хоть и путешествуют с хорошо вооруженной охраной, оказываются весьма добродушными. Еще бы! Что им сделает одинокий путник? Они отвечают на некоторые вопросы, убеждают меня, что я движусь в нужном направлении, и делятся едой в обмен на несколько серебряных монет. Подозреваю, что эти смуглые ребята хорошенько меня надули, однако я по-прежнему не представляю, сколько стоит каждая отдельная монета, а потому просто отдают столько, сколько у меня просят. В следующие три дня мне встречается еще больше народа. Снова торговцы, бродячие артисты, нищие путники в оборванной одежде, даже солдаты. В очень хороших доспехах и отлично вооруженные. Они едут верхом на огромных ящерицах, что поначалу вводит меня в ступор. Я знаю, что люди ездят на лошадях, но ящерицы — это что-то непривычное. К счастью, с вояками у меня разговора не возникает. Возможно, потому, что я не особо выбиваюсь из общей массы народа, который встречается на дороге. А чем меньше остается до города, тем больше на тракте появляется местных жителей. Так что к Тиаллиру я добираюсь, затерявшись в сотнях, или, что вероятнее, тысячах, стремившихся к нему людей. В основном это паломники. Стены города, к которому направлялся, я вижу издали. И сразу понимаю, отчего паломники, среди которых я провел последние два дня, отзывались о Тиаллире с таким трепетом и благоговением. Город оказался велик. По-иному и не скажешь. У меня в памяти есть обрывки воспоминаний, в которых я будто бы видел высокие крепостные стены раньше. Но то, что предстает перед моим взором сейчас, действительно поражает воображение. Идеально гладкие, без единого стыка и даже намека на сочетание камней, белоснежные стены вздымаются ввысь, отгораживая город от густых джунглей. За ним виднеются возвышающиеся каскадом здания, целые кварталы, построенные друг на друге, а в их центре огромная, но при этом чрезвычайно воздушная твердыня, чьи три шпиля пронзают облака. На равных промежутках по всему ряду укреплений, опоясывающих Тиаллир, тоже расположены башни, куда меньшие по размеру, со светящимися на вершинах сгустками магической энергии внушительного вида. Увидев их, я думаю о том, не появились ли новые метки на карте, и машинально потираю предплечье, окованное кристаллом, на котором снова уснул Хам. Раз уж я узнал собственное имя, мне показалось, что будет неправильно малышу ходить безымянным, а его любовь к ругательствам натолкнула на мысль, как его назвать. Он был не против, судя по всему. Зверек оказался на редкость умным. Он прекрасно понял, что я не хочу, чтобы окружающие видели мою руку, закованную в кристаллическую перчатку, которую невозможно снять. А потому то время, когда я находился среди людей, он спокойно спал, обвившись вокруг нее и замаскировав бросающийся в глаза элемент доспеха. Оказалось, что хам очень любит спать. За 4 последних дня он ел всего однажды, проколов мой палец острыми зубками. Я был совсем не против. Тем более малыш оказался так полезен. Благодаря ему мой вид ни у кого не вызывал вопросов. Обычный путник, восхваляющий Творца и стремящийся в город, о котором слышал с самого детства и мечтал посетить, живя в Глухомане. Такая у меня была легенда. За последние пару дней я наслушался разных местных историй. О темных временах, когда людей в мире еще не было, и тут правили отродья астрала. О том самом Творце, пришедшем из астрального моря и поубивавшем всех этих тварей. О том, как он создал 4 детей, которые позже стали известны как Вечные, 2 братьев и 2 сестер. И о том, как один из них по имени Зиалтор предал свою семью. Отчего-то именно это имя откликнулось в моей душе. Я уже привык к такому ощущению и подозревал, что если оно возникнет, значит, я либо как-то связан с предметом разговора, либо уже слышал о нем. Было и много других легенд. Об обмане Зиалтором прочих вечных, о войне между Зиалтором и Творцом, о том, как он сотворил невероятные доспехи, и лишь они помогли ему одолеть набравшего силу сына. Но при этом Творец вобрал в себя столько силы, что его тело не могло больше вмещать ее, а потому после победы Творец слился со своими доспехами и расколол их на множество частей, которые люди, живущие в свободном анклаве, теперь почитали как священные реликвии, и которые стали основой целой религии и объектами поклонения. Собственно, потому сюда и стягивалось такое количество людей. Во 2-й зимний месяц в Тиал-Лире устраивали большой религиозный праздник почитания Творца, а из главного городского храма выносили одну из тех самых реликвий, в которой был заточен кусок его души. Говорили, что одно лишь прикосновение к доспеху древнего бога заставляет слепых прозреть, а чумных исцелиться, что люди, которым посчастливилось дотронуться до этой вещи, получали откровение свыше, а преступников, пытавшихся умыкнуть священный артефакт, всех как одного мгновенно настигала смертельная кара. Слушая обо всем этом, я постоянно думал о перчатке, которая срослась с моей рукой. А что если... Да нет, этого не может быть. Внутрь города я в толпе паломников прохожу без проблем. Ворота охраняет стража в подвижной, тонкой, и я бы сказал, изысканной пластинчатой броне, вооруженная длинными, почти в рост человека самострелами и алебардами. Свое оружие, кроме меча, я заранее убрал в мешок, чтобы оно не мозолило глаза. Кто знает, как тут относятся к свободному ношению самострелов. А вот клинки при себе имеют многие. Очевидно, носить их не возбраняется даже паломникам и крестьянам, так что и свой я оставляю закрепленным на поясе. Никто не досматривает поток людей, заходящий в город. Как и телеги, фургоны и самоходные повозки, которые въезжают через отдельный проезд, расположенный чуть в стороне от главных ворот. Самоходные повозки я увидел впервые только вчера и испытал сильное удивление. Некоторые из них напоминают кареты, другие — здоровенные повозки, больше напоминающие дом. Иные являются просто колясками. Однако всех их объединяет одно — они движутся сами, без помощи тягловых животных. Правда, со странным жужжащим звуком, но сам факт. Даже не представляю, какая магия заставляет их ехать. Но сам Тиал-Лир поражает меня еще больше. Этот город... странный. Я наверняка видел города раньше, потому что понимаю, как они устроены, и знаю, что это такое. Однако здесь слишком многое меня удивляет, словно ребенка. Улицы города тянутся вверх, и чем выше, тем внушительнее постройки. Но то, из чего эти улицы и здания состоят, то, что их окружает... Проклятье, да все вокруг притягивает мой взгляд. Какие-то стеклянные трубы, протянутые между высоких столбов, внутри которых что-то проносится с дикой скоростью. Листки бумаги, которые читают сидящие на террасах заведений люди. Кувшины с гибкими трубками, из которых люди вдыхают какой-то, судя по запаху, весьма похожий на табак, дым. Сложные движущиеся механизмы, которые поднимают корзинки с людьми на несколько этажей ввысь, из подвалов валит пар. Кузнецы используют странные устройства и наручи, состоящие из металлического каркаса. Стекло, мрамор, красное дерево, балконы, патио, колоннады, галереи, ступени, улицы, площади, парки, подворотни, дворы, матерчатые навесы над лотками, откуда крикливые торговцы предлагают свой товар, невиданные животные, сопровождающие важно вышагивающих людей, яркие вспышки магии. На меня обрушивается такой вал звуков, что в первые мгновения кажется, будто я сейчас оглохну. Кто-то кричит об ограблении, раздается громкий свист, слышится стук металла о металл, вокруг звуки шагов, голоса. Но самое главное — люди. Здесь кипит жизнь. Горожане что-то обсуждают, спорят, ругаются, смеются, торгуют. Куда-то идут, едут и бегут. И они одеты в такую странную одежду, явно непривычных фасонов, очень ладно скроенную, иногда и вовсе без единого шва. Все это ошеломляет. Однако при всех удивительных и незнакомых вещах, которые я тут вижу, больше прочего в глаза бросается разделение между людьми. Оно выражается в одежде, которую они носят. Коричневый — рабы. Серый и черный — слуги, крестьяне и паломники. Синий — солдаты. Зеленый — торговцы. Бордовый носят жрецы. Пурпурный — маги. Те, что имеют мантии поярче, явно являются сейнарай, полноценными колдунами, а те, что посветлее, это скалорами. Так, как я успел понять, называют тех, кто еще не достиг уровня полноценного владения магией. Мелкие чиновники носят те блеклые цвета, к каким ведомствам они относятся, к военному, торговому или магическому. А вот белоснежные одежды, очевидно, имеют право надевать лишь сильные мира сего. Управляющие муниципалитетами или чиновники высших рангов, несколько из которых я вижу выступающими с трибун на небольших площадях или передвигающимися в открытых самодвижущихся повозках. Мелькают на улицах и желтый, и оранжевый, и бирюзовый цвета, однако сходу определить, чем занимаются их носители, я не могу. Я в своем сером плаще, замызганной во время пути серой рубахе и черных штанах, не особо выделяюсь среди толп паломников, наводнивших город. Да и вообще не переживаю, что меня могут остановить стражники. В таком количестве людей при желании затеряться проще простого. Другое дело, что надо решить, откуда начать поиски. До Тиал-Лира я добрался, но кроме имени тех, кто увел мою жену и друзей из замка, не знаю ничего, а спрашивать на улицах. В таком большом городе нечего и надеяться, что каждый встречный знает каждого мага. Вон их сколько на улицах. Да и не хочется привлекать внимание. Поразмыслив, я решаю, что для начала неплохо бы найти место для ночлега и как следует перекусить. Вареное пшено, вяленое мясо и черствый хлеб порядком мне надоели, а потому я иду искать таверну, надеясь заодно попробовать разузнать там то, что меня интересует. Ведь где, как ни на постоялом дворе, проще всего разжиться сплетнями, слухами и прочей информацией. Пробираясь через запруженные народом улицы, я останавливаюсь у края одной из них, надеясь прояснить дорогу у кого-нибудь из прохожих. Однако оказывается, что сделать это не так-то просто. Двое торговцев в зеленых одеждах, к которым я сначала обращаюсь, делают вид, что не услышали меня. Хотя по их поджатым губам и ускоренному шагу я понимаю, что они просто не хотят со мной разговаривать. Та же история повторяется и с мелким чиновником, спешащим по своим делам с зажатой подмышкой плоской кожаной сумкой. И после этого я решаю обратиться к троице солдат, стоящих за длинной уличной стойкой возле одного из заведений и спокойно попивающих какой-то напиток. Я разумно полагаю, что кто-кто, а стража должна знать город. «Прошу прощения, уважаемые!» Начинаю я, оказываюсь рядом и держа на всякий случай руки на виду. «Я ищу тро...» Троица меряет меня тяжелыми взглядами, а затем один из солдат без предупреждения пинает меня под колено своим окованным сталью носком сапога, едва не заставляя упасть. Рефлексы в этот раз почему-то не срабатывают. Двое других солдафонов в легкой и подвижной пластинчатой броне зло смеются, а тот, что меня ударил, кривится, будто бы под его носом кто-то наложил кучу дерьма. «Знай свое место, скама!» — рявкнул он. «Обращаться к защитникам без должного уважения и представления? Да за такое и в яму можно отправиться!» Кровь ударяет мне в лицо, и первый порыв — вспороть солдату брюхо. Однако я заставляю себя сжать зубы и усмирить эмоции. «Оставь ты его!» — хохоча произносит товарищ злыдня, низкий и полноватый лысый мужчина. «Не веришь, что ли, не местный он? Откуда пришлому знать о наших законах? Поди всю жизнь орехи выращивал где-то в джунглях, да за змеями охотился». «Проклятые деревенщины!» — шипит злой. «Каждые 5 лет одно и то же. Наводняют город, словно поток дерьма. Пшел вон, пока я тебе ребра не пересчитал!» Согнувшись, чтобы солдаты не увидели эмоции, проступившие на лице, я отхожу подальше, оставив идею поговорить с теми, кто носит цветную одежду. Очевидно, что я не знаю многих местных правил и не выгляжу как ровня для этих людей, а значит, искать надо того, кто одет примерно так же, как я. И как я сразу об этом не подумал? Увидев в одном из проулков нищего в серых обносках, я направляюсь к нему, и это оказывается верным решением. Длинноволосый и ужасно худой старик в одной лишь набедренной повязке за медяк рассказывает мне о 3 ближайших гостиных домах, как тут назывались таверны, и указывает направление. Я выбираю ближайшее из этих мест. Толкающиеся толпы, то и дело снующие среди них варьё, заставляющее постоянно следить за карманами и кошельком, витающие вокруг запахи 1000 немытых тел, страшная жара, влажный воздух, из-за которой я обливаюсь потом — все это не располагает к тому, чтобы прогуливаться по улицам. Как и указывал нищий, я иду вверх по широкой улице от внушительного памятника какому-то воину, восседающему на спине уже виденной мной ездовой ящерицы. Затем сворачиваю к забитому людьми парку, кое-как пробираюсь через него и оказываюсь на краю огромной площади, забитой народом, в центре которой возвышается монументальная постройка с несколькими куполами и колоннадой на входе. Храм всплывает в уме. Мне нужно на другой конец площади, и я пытаюсь протиснуться через толпу, однако быстро понимаю, что чем ближе к храму, тем плотнее стоят люди, и потому решаю вернуться и обойти площадь соседними улицами. Но не тут-то было. Пока я пытаюсь пролезть через толпу, народ все прибывает и прибывает, так что я оказываюсь буквально зажат. Да что тут происходит? Люди вокруг молятся. Негромко переговариваются и ведут себя достаточно спокойно, однако выбраться из их окружения практически невозможно. Столько человек набилось на площадь. А затем толпа неожиданно взрывается воодушевленными криками, вскидывает руки, и я вижу, как распахиваются высокие двери храма, и из них выходит процессия облаченных в бордовое жрецов. 4 из них несут на плечах небольшой постамент, на котором что-то лежит. И в тот самый момент, когда я смотрю на это что-то, перчатка на моей руке начинает сильно вибрировать.